погаснувших витрин, в плену осеннего дождя. Прошу до полночи один, ищу прошедшие года, далеких от звука весны, безбрежье будничных забот, там, где рождались мои сны, где раскололся тонкий лед. Не покидай меня, любовь, тебя я очень долго ждал, ведь с каждым годом стынет гроб, и ты последний мой причал. Не покидай меня, любовь, тебя я очень долго ждал, и ты последний. Вернувшись вновь в забытый мир, и ничего не нахожу там, где шумел когда-то пир. Надеждой укрощая страх, вершу над уходящим суд, и в сокровенных лишь мечтах ищу грядущий.